Глава 4. Койки не должны были пустовать. Вряд ли соседки по боксу стали бы разговаривать о будущем, но даже в этом молчании не было бы так пусто. В оазисе, дома, я редко оставалась одна и часто тяготилась этим, а теперь одиночество мучило. Стены давили и тянуло выйти. Болела ладонь с ожогом. Новая повязка не помогла. Боль притупилась, но осталась. Вокруг раны припухла. Кожа воспалилась, и пальцы сгибались плохо. Кажется, я по незнанию сразу неправильно обработала. Ощущение, словно раскалившееся серебро, все еще в моей руке. Вплавилось внутрь и жжет, как жгут слова мастера Пехта. Безжалостные и правдивые. Правда всегда безжалостна и не оставляет места для фантазий. Так что я лежала и ждала, когда хозяин явится подкрепить силы, и не заметила, как забылась в тревожном полусне. Приснилось, что мы с братом идем через каменный мост, в котором полно провалов. Мост почти лишен перил, осталось лишь несколько столбов по обеим сторонам. В сумерках шары на столбах немного светятся, как едкая плесень в подвале. Со дна прорвы, провала между Идиром и Старым Местом, медленно поднимается туман. Обычно к утру туман стоял вровень с краем, и тогда провал казался белой шевелящейся рекой. Но было слишком рано, еще до рассвета. Туман, хоть поднялся и уже заволакивал мост, был редкий. Я лежала животом на камнях и смотрела в пролом сквозь дыру. Мост давно обвалился бы, если бы не странные ветвистые наросты из более светлого камня с темными прожилками, похожими на вены. Каменные корни тянулись с противоположной стороны пропасти и где-то поддерживали, а где-то пронизывали толщу моста насквозь. Часть корней вросла в край, и я представила, как они тянутся под Идиром до центра поселка и сворачиваются в спираль, потому что ограда не дает им расти дальше. «Идем, поползи, или не успеем! Уже жалею, что взял тебя!» Голос Юрая звучал в тумане глухо и низко. Мне померещилось, что у брата два острых крыла, сотканных из тени и туманной взвеси, мерцающие от призрачного света столба, рядом с которым он остановился. Я поднялась, не дожидаясь, когда Юрай подойдет и вздернет меня за воротник, как кош за загривок. «Это корни?» «Корни», — ворчливо ответил он. «Из Старого Места. Все Старое Место, такой камень». Про крылья я не спрашивала. Вокруг меня самой тоже была тень странной формы. Будто теней не одна, а несколько. Одна в другой. Проделки тумана. Мираж. Юрай во сне был взрослый. А я ощущала себя ребенком, хотя разница между нами меньше 2 лет. А еще мне было холодно. Я дрожала и прижималась поближе к горячему боку брата. Он смотрел на меня пламенем из глаз и гладил по голове тяжелой горячей ладонью. Во рту сделалось сухо. Невыносимо хотелось пить. Я с трудом вынырнула из морока и открыла глаза. Знобило. Голова казалась тяжелой и огромной, будто набитой туманом из моего сна. Кое-как встала, добрела до уборной, напилась. Рука болела сильнее. За окном все еще было темно, и я снова легла. Сколько времени прошло, я не понимала, но так измаялась от боли, что ждала прихода Илфирин как избавления. Да только никто не торопился. Наверное, поэтому я встала, нашла оставленные в уборной туфли, надела и вышла наружу, хоть мне и запретили. Сначала я просто сидела на пороге, не высовываясь. Камешек все еще был внутри, в туфле. Теперь под ступней. Чтобы его почувствовать, приходилось придавливать ногу к ступеньке, а можно было встать. Так что я встала. Шла вдоль бокса, касаясь рукой, чтобы не споткнуться, потому что перед глазами иногда плыло, приходилось останавливаться. Во время остановки я прижимала пылающий лоб к корпусу бокса. От прохлады в голове прояснялось. Так бы и стоять, но меня тянуло дальше, и я вновь переставляла ноги одну за другой. Воздух был все так же нехорош. Дышалось тяжело не только от лихорадки, но все равно лучше, чем внутри. Плащ волочился по земле, а за мной длинный след, будто кого-то тащили. Наверняка на прокладке уже полно пыли и мелкого сора. Решила, что пройду до конца мобиля и вернусь. Но дошла и увидела следующий, совсем не похожий на мой, и прочие. Скорее, платформа. Основание с подошвой, удерживающей конструкцию над землей во время пути, бортики и тент. Больше, чем мой бокс раза в два, но не точно. Из-за лихорадки расстояния шутили со мной, и близкое казалось далеким, а далекое наоборот. Под тентом что-то тяжелое, стоит не в центре, потому что платформа с одного края просела, вдавившись в грунт. Порыв ветра сверху и чуть сбоку был внезапным, ледяным, но таким приятным, что я, прикрыв глаза, подставила ему лицо. Навеки что-то просыпалось или брызнуло. «Снег!» Крупинки растаяли почти в тот же момент, как коснулись кожи, оставив на щеках и губах бисерные капли. А край тента отогнулся, и, наверное, я бредила, потому что оттуда слышался звук. Даже не звук. Ощущение, что зазвучит, только руку протяни. Будто образовавшаяся щель была слишком узка, чтобы выпустить это наружу. Несколько шагов, и я оказалась рядом с платформой. Я не сама. Ветер меня толкнул. Рука потянулась к углу тента, но за мгновение до того, как я коснулась соскочившего с крючка запорного кольца, запястье оказалось в капкане чужой руки. Его. Как подошел так близко, что я не заметила? Давно ли стоит здесь, наблюдая? Возьмет то, о чем говорил Пехт, прямо здесь или отведет в мобиль? Мой или свой? Как это будет? На нетленном рубашка без рукавов, ткань тонкая, и на просвет видна грудь и рельеф торса. Я знаю. Чую, что он как камень, живой камень, что врос корнями в мост над прорвой, только вместо темных прожилок — серебро. И ведь он даже рта не открыл, не сказал ничего, а меня тянет, как на привязи, как в бездну провала, когда стоишь на краю и смотришь вниз. От запаха холодной травы голова пошла кругом. Холеные пальцы с длинными ногтями придавили порез от ножа, и теперь обе руки болели, и лишь эта боль не давала поддаться. Ближе, чтобы дышать, коснуться, прильнуть, шею подставить, чтобы мой свет, что лился с ладоней на площади, стал его, чтобы не больно. Но стало только больнее. «Терпи!» Будто сквозь сжатые зубы процедил нетленный. Его пальцы безжалостно сковырнули пленку бинта с обеих моих ладоней. Та, которую ранило мертвое железо, лежала в обычной руке. Та, на которой ожог, распухшая и воспаленная, в когтистой лапе из серебра. Обе были холодные. Он и сам был холодный, хотелось лбом прижаться, как к корпусу мобиля. Я качнулась навстречу. «Терпи», — повторил Илферин, едва шевельнув ртом. А у меня ноги подгибались даже от этого едва уловимого звука, который резонировал с вещью, что пряталась под тентом, уже закрытым на все кольца. Крылья носа Вечного вздрагивали. Под верхней губой стали заметны иглы клыков. Блеклого света от ограды и мелких светильников по углам мобиля было достаточно, чтобы видеть. Но поднять взгляд выше, к глазам, моих сил не доставало. Их едва хватало на то, чтобы терпеть. Стояла я, наверняка лишь благодаря рукам Илферин. Смотрела на волосы в искрах капель, будто в них снежинки таяли, и жадно, со всхлипами, вдыхала прохладу со вкусом талой воды и первых цветов, что распускаются прямо под снегом. Смотрела, как с пальцев, что обхватили мои запястья, сочится блеклый, похожий на рассветную дымку, свет и гаснет, растворяясь впитываясь. Боль ушла вдруг. Из меня будто кости вынули. Повело. Не удержалась. И правда, как камень, только живой. По телу Вечного пробежала мелкая дрожь. В груди глухо толкнулась. Когти серебряной руки придавили мне плечо у основания шеи. Одно движение — и проткнут. «Сейчас, сейчас возьмет. Я хочу, чтобы...» Он перехватил, сдавил плечи, отстраняя. Моя голова, как у тряпичной куклы, мотнулась назад, подставляя горло. Он склонился. Высокий, как Юрай, или даже выше. Шумно вдохнул, едва касаясь краешками клыков там, где под кожей неистово билось. Я втягивала воздух короткими судорожными рывками, мучаясь от того, что он все никак не... «Терпи», — вновь сказал нетленный, снова смотал плащом, капюшон накинул, подхватил, как ребенка. До входа в бокс оказалось всего 4 шага, а я шла целую вечность. И все эти 4 шага — целую вечность. Он нес меня, так и не тронув. Отнял только боль. Внутри уже в мобиле усадил на постель. Вернулся с перевернутой мной аптечкой. Выпутал из плаща руки, вялые и безвольные ровно до момента, как он вновь коснулся голой кожи. Жалкие звуки, всхлипы и мольба в голосе, который точно был мой, и мучительное притяжение. От притяжения было так же больно, как от воспалившейся раны, и так же пульсировало. Казалось, что я схожу с ума. Меня колотило от запаха антисептика, потому что он не давал мне слышать цветы под снегом. Я порывалась сбросить капюшон, мешающий посмотреть на невыносимо прекрасное лицо, пока Вечный не велел сесть ровно. Я повиновалась, дрожа теперь уже от его голоса, но ослушаться не могла, потому что он попросил. Я жадно следила за руками, накладывающими повязку. Только их было видно. Иногда его пальцы замирали, и время натягивалось струной у меня внутри. Тянуло прилечь, почувствовать щекой его руку в панцире серебра и другую, белую. Потереться о нее, поймать губами подушечку пальца. Вытянувшиеся когти дернулись, кольнули кожу. И снова «терпи», а потом «спи». Глаза послушно закрылись. Жгучее наваждение медленно отпускало, а я снова шла по мосту с братом. Отстала. Видела силуэт в тумане и контуры крыльев, сотканные из тени и подсвеченные серебром туманной взвеси. Другие, как у фигурки, что осталось лежать где-то в пыли на площади Выдир. И волосы были другие. Длинные, а не короткие, как Юрай носил. И вообще, это был не он. Но это не важно. Туман путал ноги и мешал, и сколько бы я ни пыталась идти быстрее, расстояние между мною и тем, кто шел впереди, оставалось прежним. 4 шага. Целая вечность. Когда, наконец, наступило утро, оказалось, что я потеряла туфлю. Ту самую, с камешком.